Омаата взяла за руку Ханта и потащила его за собой вперед, а он что-то радостно прорычал в ответ. Парсел слышал раскаты ее голоса, но не мог разобрать, что именно она говорит. Под сенью деревьев веяло упоительной свежестью, и как только они отошли от берега, смолкли даже крики морских ласточек. Но уже через 5 минут тишина эта показалась Парселу неестественной, странной, не такой умиротворяющей, какой она была поначалу. Он вспомнил леса Таити. Шаги человека не вызывают ответных звуков, не зашуршит трава, не послышится прыжок и шорох поспешного бегства, не дрогнет лист. На этих плодородных землях, в этом самом мягком на свете климате, животный мир представлен лишь дикими свиньями да птицами. Но здешние птички были такие крохотные и такие нарядно пестрые, что Парсел принял их сначала за бабочек. Они доверчиво и бесстрашно садились на плечи непрошенных гостей. Если остров действительно необитаем, тут ничего нет удивительного? Нет, ничего удивительного, что эти крошечные создания верят в доброту рода человеческого. Парсел не уставал ими любоваться. Они казались летающими радужными пятнами, одни пурпурные с лазурью, другие алые с белым, а самые нарядные — черно-золотые с кроваво-красным клювиком. Парсел отметил про себя еще одно их свойство. Птички не пели, даже не щебетали, все молчало в этом лесу. Птицы и тени подавали здесь голоса. Миани и таитянки радостно вскрикивали на ходу. На каждом шагу они узнавали деревья, которые растут на Таити, и перечисляли их вслух. Кокосовая пальма, хлебное дерево, манго, авокадо, панданус. Тут Омаата пояснила, что панданус особенно полезен. Из его коры делают ткань, а ведь, надо полагать, одежда их продержится не вечно. Миани обнаружил в траве ямс, впрочем, довольно мелкий, таро, сладкий батат и какое-то неизвестное Парселу растение, которое таитянин назвал просто ти. По его словам, из листьев этого ти делают лекарства против всех болезней. Парсела не оставляло какое-то странное чувство. В самой щедрости здешней природы был заложен парадокс. Земля производила все, что потребно человеку, а человека не было. Однако, обнаружив ямс, Миани заметил, что остров был некогда обитаем, и как бы в подтверждение его слов путники увидели на поляне кучу камней, так называемые мораи, и 3 гигантские статуи, грубо высеченные в черном базальте. Жившие здесь некогда полинезийцы, очевидно, исповедовали суровую религию, ибо лица у статуи были довольно свирепы. Миани и женщины молча поглядывали на богов, устрашенные их злобными физиономиями. На Таити религии снисходительно, и боги благожелательны. Углубившись в лес, путники держались все время юга, но ушли недалеко, потому что в роще не было даже тропинок. От вершины скалы шел мягкий спуск, и эта часть острова представляла собой нечто вроде плато. Не прошло и получаса, как они расстались с Маклеодом, и вдруг лес сразу кончился, и прямо перед ними возник обрывистый каменистый склон, увенчанный купой деревьев. Значит, там снова начинается лес. Путники не без труда вскарабкались на крутой, раскаленный солнцем уступ и с удовольствием углубились под сень деревьев. Тут начиналось второе плато, тоже покрытое густой растительностью, но здесь деревья стояли не так тесно, рощи были не такие непроходимые, склон был более ровным. Парсел остановился и вытащил из нагрудного кармана план Мессона. Судя по плану, Остров тянулся с севера на юг в форме неправильного овала. В длину он имел, опять-таки, если верить данным Мессона, около 2 миль. Ширина же не превышала 3/4 мили, примерно 3 километра в длину и километр в ширину. Примечание автора. Мессон разделил остров поперек на 3 примерно равные части. На северной его оконечности он написал «Первое плато», на центральной части «Второе плато», на южной оконечности «Гора» и добавил в скобках «Очень засушливое место». Вся поверхность острова была заштрихована, и с одной стороны стояла надпись «Низкие пальмы», а с другой «Папоротники». На карте в секторе «Гора» была нарисована лишь одна извилистая линия, шедшая вплоть до южной оконечности острова. Парсел повернулся к Беккеру. «Очевидно, это поток». Беккер подошел и нагнулся над планом. «Да, лейтенант, надо полагать поток, но мы еще не дошли до его истоков». «Спасибо». Беккер уселся у подножья пандануса, и тотчас же рядом с ним опустилась Авапуи. Парсел вопросительно взглянул на его. Она улыбнулась ему в ответ и шепнула: «Уилли славный». Так-то и тяне на свой лад переделали имя Билли Беккер. Парсел утвердительно кивнул головой и снова углубился в изучение плана. План подтверждал первое впечатление Парсела от этого острова. Таким он и увидел его с палубы Блоссома. И правда, совсем маленький островок. Сегодня он не казался им таким уж крошечным, по-видимому, потому что склон был слишком крутой, слишком утомителен подъем, слишком густо роща. Если гора и впрямь представляет собой, по выражению Мессона, хаотическое нагромождение утесов, то будущий поселок придется заложить на севере, на первом нижнем плато. Только сюда можно добраться с моря. В таком случае второе плато, которое они сейчас исследуют, придется отвести под сельскохозяйственные культуры. Практически обитаемыми являются оба плато. То есть, опять-таки, согласно плану Мессона, лишь один этот прямоугольник длиной в милю с четвертью и шириной в 3/4 мили, а остальная часть острова покрыта горами. Если островитяне сумеют взять от этой плодородной земли все, что она может дать, то такой клочок, пожалуй, прокормит 30 человек. 2 километра в длину и 1 километр в ширину. Но надолго ли хватит этого изобилия? Кто знает, может быть, именно малые размеры острова и побудили коренных обитателей покинуть насиженные места и пуститься в опасные плавания по океану в поисках более обширной территории. Положив чертеж Мессона в карман, Парсел кликнул своих спутников, которые нежились в тени пальм, и отряд снова двинулся вперед. Парсела удивило, что за рощей не видно горы, хотя, судя по всему, она должна была быть где-то рядом. Но ее скрывала светло-зеленая крона какого-то дерева, возвышавшегося над морем листвы. Парсел решил держать путь к этому лесному великану. И минут через 10 путники очутились на небольшой поляне, на краю которой вздымался гигантский баньян. Таитянки испустили радостный крик и бегом бросились к баньяну. Парсел тоже ускорил шаг. Но ствол дерева скрывали от глаз многочисленные побеги. Они спускались до самой земли и, укоренившись в почве, поддерживали породившие их ветви. Казалось, что дерево сначала вышло из земли, потом снова ушло в землю ветвями и вновь вышло на свет Божий. Вертикальные ветви разрослись так могуче и пышно, что баньян занимал в ширину не меньше 20 метров и походил на многоколонный храм. Плющ с какими-то удивительно крупными листьями карабкался вверх по стволам, скрывая внутренность храма, и Парсел поначалу подумал, что перед ним не один баньян, а целая семья их раскинулась изумрудной рощицы. Некоторые из вертикальных отростков достигали толщины обычного ствола и, видно, представляли собой надежную опору, ибо одна из веток прародительниц, расколотая бурей и еле державшаяся на стволе, легла на эти воздушные корни, а те не сломились, хотя и согнулись под ее непомерной тяжестью. Таитянки с радостным криком кинулись наперегонки к лесному великану. Весь отряд последовал за ними. Не доходя до основного ствола, они обнаружили десятки зеленых теремков, отделенных друг от друга завесой лиан, а под ногами настоящим ковром лежал густой мох. Женщины в восхищении перебегали из одной лиственной горницы в другую, и оттуда доносился их счастливый смех. Потом, набрав полную горсть мха, Ития швырнула ее в лицо Миане и скрылась. Таитянки с пронзительным визгом побежали за подружкой, мужчины бросились за ними в погоню по раскидистому лабиринту зелени, где так легко было заплутаться, хотя подчас преследователя отделяла от беглянки лишь завеса листвы. Парсел играл и кричал вместе с ними, но не веселился по-настоящему, не мог отдаться радости всей души. Вскоре он выбрался из-под сени баньяна, отошел в сторону и растянулся на полянке. Почему я не могу так же, как они, без всякой задней мысли тешиться, словно дитя? — думал он. — Видимо, я утратил какие-то свойства души, а таитяне их сохранили. Он понял, что забота, вечное беспокойство въелись в него, и от этой мысли стало горько. К нему присоединились Беккер и Хант, а через несколько минут подошли таитянки во главе с Миани, веселые, еще не отдышавшиеся от бега. Они удивлялись тому, что Парсел так быстро бросил игру. — Уже поздно, — пояснил он, указывая на солнце, — отдохнем немного и вернемся на корабль. Он вынул из кармана чертеж и снова принялся его изучать. — Беккер, — сказал он наконец, — не покажете ли вы мне на плане маршрут, которым вчера шел капитан Мессен? Беккер пододвинулся к Парселу и склонил над картой смуглое красивое лицо. — Сейчас покажу, лейтенант. Значит, сначала мы попали на первое плато и пошли к восточному мысу через джунгли. Там свернули и двинулись на юг. Гору пришлось обойти. А в джунглях все время держались с правого борта. Поверьте на слово, путешествие было не из легких. В сущности, вы шли по периферии, а мы по центру. Поэтому-то Мессон не нанес на карту баньян. И Парсел продолжал. Судя по плану, капитан считает, что заросли тянутся в ширину примерно на 100 шагов. Вы их действительно обследовали? Дважды. Один раз в восточном направлении, другой в западном. В первый раз ходил на разведку я. Невеселое местечко. Мрак, духота. Все руки себе исцарапаешь, пока пробьешься через пальмы. Они еще как на грех здесь упругие. Выпустишь одну раньше времени, она хлоп тебя по спине. Да еще темень такая, что через минуту заплутаешься. Хорошо еще, что мы с капитаном условились перекликаться как можно чаще. По его голосу я и ориентировался. А что там по другую сторону? Скала. Сразу скала? Да. А идя по лесу, вы действительно отсчитали 100 шагов? По лицу Беккера промелькнула улыбка. По правде сказать, лейтенант, я десятки раз сбивался со счета. Темень, я вам говорю, хоть глаз выколи. Но я не то чтобы боялся, а как-то не по себе было, да еще ружье проклятое стукало по ногам. Парсел взглянул на Беккера. Сухощавый, черноволосый валлиец, лицо правильное, точно на медали, глаза светятся умом. «Вы только представьте себе хорошенько», — продолжал Беккер, — «можно ли по такой чищобе держаться прямого пути? Хочешь, не хочешь, опетляешь. Да к тому же невелика польза шаги считать». «Однако вы сказали капитану, что отсчитали 100 шагов». Тонкое смуглое лицо Беккера снова тронула улыбка, а в карих глазах блеснул лукавый огонек. Я даже сказал 104 шага. Видите, как точно подсчитал? Почему ж вы так сказали? Скажи я не так, капитан бы послал меня по второму разу. Понятно, — протянул Парсел, даже не моргнув. Он поглядел на карту и спросил, как же могло случиться, что другой матрос, производивший разведку к востоку, тоже сделал 100 шагов? Беккер помолчал и все с той же задоринкой в глазах произнес даже как-то торжественно. Ходил-то Джонс. Ну, я ему и подсказал, что нужно говорить. Спасибо, Беккер. Невозмутимо сказал Парсел. Он снова поглядел на Беккера, и хотя в его глазах тоже мелькнула искорка веселья, громко и официально проговорил. Вы хорошо потрудились для составления карты, Беккер. Спасибо, лейтенант. Невозмутимо отозвался тот. Парсел поднялся с земли. «А где женщины?» — крикнул он по-таитянски, обращаясь к Миане. Миане лежал на траве, шагах в 10 от лейтенанта, вытянувшись во весь рост. Он приподнялся на локте и ткнул пальцем правой руки куда-то вдаль. «Они нашли в лесу ибиск!» Как раз в эту минуту показались Авапуи и Тиа и Ивоа. Шествие замыкала Омаата, возвышаясь над подружками, будто почтенная Матрона, ведущая домой с прогулки маленьких девочек. Все четверо украсили свои черные волосы огромными алыми цветами ибиска, руки у них были гибкие, как лианы, а при каждом шаге над округлыми бедрами расходились полоски коры, из которой были сделаны их коротенькие юбочки. Увидев Омаату, Хант вскинул на нее тревожный взгляд своих маленьких бесцветных глаз. Он не сразу заметил ее уход, а, заметив, почувствовал себя без нее, вдруг каким-то бесприютным. «Жоно! Жоно!» — окликнула его Омаата грудным голосом. В мгновение ока Омаата очутилась подле Ханта и, гладя ладонью густую рыжую шерсть, покрывавшую его торс, ласково заговорила с ним на каком-то непонятном языке. Он поспешил уткнуться лицом в ее мощную грудь, застыл от нежности и ласки, и лишь изредка негромко ворчал от удовольствия, как медвежонок, прижавшийся к медведице. Понизив голос, глухой и мощный, как рев водопада, Омаата продолжала что-то рассказывать ему, все на том же невразумительном диалекте. Могучими руками она обвела шею Ханта и прижимала его к себе, как младенца, младенца-великана. «Что она говорит?» — Миани спросил Парсел. Миани фыркнул. «Не знаю, Адамо, я думал, они говорят на перетане». «Отдельные слова действительно похожи на перетанские», — подтвердил Парсел, — «но я их не понимаю». Омаата подняла голову. «Я говорю на нашем языке, на языке жено и моем», — пояснила она по-таитянски. «Жено меня отлично понимает». Услышав свое имя, Хант нежно прорычал что-то в ответ. С тех пор, как Омаата прибрала его к рукам, он ходил умытый и весь блестел чистотой, словно корабельная палуба. «Он ей как ребенок», — подумал Парсел, и с улыбкой поглядел на великаншу. «Сколько тебе лет, Омаата?» «С тех пор, как я стала женщиной, я дважды видела по 10 весен». 32 года, может быть, чуть меньше. Во всяком случае, она еще молода, моложе, чем он, моложе, чем Жоно. Но из-за своего гигантского роста она похожа на жительницу иной планеты». Вдруг Авапуи опустилась перед Беккером на колени и подняла к нему кроткое личико. С минуту она серьезно глядела на своего перетани, потом засунула ему за ухо цветок ибиска, улыбнулась, смущенно моргнула и, поднявшись с колен, бросилась прочь со всех ног, в мгновение ока пересекла полянку и скрылась в рощице. «Что это она вытворяет?» — спросил Беккер, поворачиваясь к Парселу. «Это значит, что она выбрала вас своим тане». «Тане по-таитянски мужчина, возлюбленный или муж», — Примечание автора. «Ого!» — проговорил Беккер, и лицо его вспыхнуло под бронзовым загаром. «У них, выходит, женщины себе мужей выбирают. Да и в Англии тоже», — улыбнулся одними глазами Парсел. «Только в Англии не так открыто. А почему она убежала? Хочешь, чтобы вы догнали ее?» «Вот оно что!» — протянул Беккер. Помедлив немного, он поднялся и проговорил со смущенной улыбкой, ни на кого не глядя. «Жарковато сегодня в прятки играть», — и побрел к рощице. Он не осмелился даже ускорить шага, чувствуя на себе взгляды оставшихся. «Что он сказал?» — спросил Мяни. Таитянин с веселым любопытством следил за неловкими маневрами Беккера. В который раз он убеждался, что перетани просто сумасшедшие, стыдятся самых обыкновенных вещей. «Вот оно что!» — протянула Омаата. «А я-то думала, что она выбрала скелета». Прозвищем «Скелет» таитяне наградили Маклеуда. «Когда мы были на большой пироге», — пояснила Итья, — «она сначала выбрала скелета, а теперь отказалась от него. Он ее бьет». «Хотелось бы мне знать», — подумал Парсел. «Так ли легко Маклеуд согласится с тем, что Беккер станет его преемником?» «Да, на острове нас ждет немало трудностей».